Глава 38. Почти сутки я тенью преследовал эсминец, который, словно чувствуя, что за ним ведется слежка, то резко менял глубину и направление, то замирал на месте и запускал активное сканирование. Мне удалось раскрыть эту хитрость из-за более совершенных систем, так что на его радарах я никогда не должен был появляться, так что странно, что он продолжал подстраховываться, хотя мы плыли уже достаточно долго. В очередной раз, когда он решил замереть и просканировать пространство вокруг себя, я сразу же тоже остановился и включил систему поглощения сигналов. Она отработала, и я собирался было продолжить движение, как ниже моего корабля с глубины 15 километров прилетел странный глухой сигнал, больше похожий на крик кита. Я сначала не обратил на него внимания, но он повторился снова, только уже более яростно, а затем еще и еще. Плюнув на непонятный эсминец, я решил проверить, что за странные звуки идут с глубины. Поэтому направил корабль туда, откуда донесся последний. Существо, которое их издавало, опускалось ниже, так что пришлось активировать силовые щиты и под большим дифферентом увеличить скорость собственного погружения. Звуки становились все тише, уже плохо различаясь, так что я мог запросто упустить их источник. Прибавив мощности, я, не скрываясь, запустил сканирование, наплевав, что меня может засечь преследуемый мной ранее эсминец. Внимание! 10 разведчиков аквагетнов, 5 эсминцев и одна неизвестная сигнатура. Тут же предупредил меня ИИ о новых целях. Спустя секунду эта информация появилась у меня на экране, показывая направление, скорость и размер кораблей. Тот, у которого была неизвестная сигнатура, неопознанная ИИ, имел весьма внушительные размеры в 300 метров. И я подумал, что преследовать дальше такую большую группу врагов — весьма плохая затея. Только я хотел повернуть корабль, как именно со стороны самого крупного объекта прилетели те странные звуки, которые меня так заинтересовали. «Это не корабль, а живой объект», — удивился я, понимая, что подобные звуки машина издавать просто не может. Точнее, может, если ее на это заранее запрограммировать. Но тут, на Хаторе, кому и зачем это было нужно? «Выпустить 3 дронов!» Мне не терпелось взглянуть своими глазами, так как сканирование на такой глубине, да еще и на скорости, не давало визуальной картины происходящего. Отдав управление кораблем ИИ, я открыл на одном из экранов картинки, которые передавали камеры дронов, и, меняя спектры излучения, старался понять, что же происходит впереди. Дроны, используя кавитационные пузыри, которые сами себе создавали, тратя на это энергию специального генератора, довольно быстро нагнали группу аквагетнов. И я с удивлением, прежде чем их сбили, заметил, что роботы загоняли небольшого, если можно было так сказать из-за его размеров, гиганта Хайдера. Я увидел один глаз, который трудно было спутать с чем-то другим. Нигде ранее я не встречал 3 зрачков подобных размеров, а также рану на боку, из которой потоком вырывалась синяя жидкость. Больше ничего заметить не удалось. Аквагетны весьма оперативно подбили всех 3 дронов. «Гиганта Хайдер!» — обрадовался я, переводя обратно на себя управление. «ИИ, атакуем аквагетнов! Выпусти для начала 10 торпед и 20 дронов! Посмотрим на их возможности!» Мне повезло в том, что, видимо, не собираясь упускать основную добычу, группа роботов разделилась, отправив мне навстречу 3 эсминца и 5 разведчиков. Остальные же продолжили движение за гиганта Хайдером. «Как-то вы меня низко оценили», — слегка удивился я. Но, добавив к группе своих атакующих дронов и торпед еще 10, разметал противников массированной атакой. Дроны, действуя кучно, сразу выводили из строя двигатели автогетнов. Торпеды же заканчивали начатое, разламывая взрывами корабли на части. На все это потребовалось меньше 10 минут. Так что я сразу поплыл туда, куда направились оставшиеся роботы, догонявшие свою добычу. Пришлось снова ускорить корабль и выпустить вперед торпеды, которые служили мне маяками, находя цели, двигающиеся на высоких скоростях. Как только одна из торпед, почти выработавшая свой ресурс, была направлена мной на один из эсминцев и взорвана в непосредственной близости от него, роботы поняли, что я просто так не отстану, и сразу, перегруппировавшись, атаковали развернутым строем. «Выпустить дронов! Перевести их в режим защиты!» — приказал я ИИ. защищаясь таким образом от торпед, посланных в меня аквагетными. «Попадание». Я не почувствовал, но ИИ предупредил о том, что корабль зацепило. «Щит разряжен на 20%. Попадание». Тут же прокомментировал он следующее событие. «Щит разряжен на 40%. Время полной зарядки конденсаторов щита 10 минут». «Нужно будет что-то решать с защитой». Морщился я каждый раз, когда он говорил о том, что в корабль попали, хотя щит пока и держался. А то огневая мощь — это, конечно, хорошо, но зачем мне такие победы, если после каждого рейда буду в ремонте стоять? Пока ИИ развлекался с торпедами врага, подставляя ему дронов, я, поглядывая на это краем глаза, координировал действия торпед и дронов, которые атаковали оставшиеся после первой лавины взрывов два эсминца. Остальные не пережили атаки и сейчас либо неподвижно замерли на месте, либо медленно опускались на дно. «Враг уничтожен, щиты корабля заряжены». Скоротечный бой был закончен. Причем в нем я не повредил корабль. Вот только затраты торпед и дронов оказались почти 50%. А это значило, что мне нужно было набрать груза не меньше, чем на 5 миллионов. Именно столько стоил выпущенный боезапас, который еще предстояло восполнить. «Погоди, есть еще раненый гиганта Хайдер», — вспомнил я о преследуемом. «Шахтерская машина у меня есть. Можно будет обогатиться за счет галладиума, орудий, и не придется плавать, разбирая аквагетнов на части». Вдохновившись этой идеей, я выпустил одного из дронов в качестве маяка, чтобы вернуться сюда позже, а сам направил корабль в ту сторону, куда уплыл гигант. Оказалось, недалеко. Обессиленный, он опустился на дно в 10 километрах от поля боя и теперь судорогами, пускаемыми по телу, отгонял монстров, которые бросались пожирать его через открытую рану, которая сильно кровоточила, делая воду еще более мутной, чем обычно. Я сначала хотел дождаться, когда они его прикончат, чтобы меньше тратить торпед, но все изменили звуки, которые стало испускать умирающее существо. Тонкие, пронзительные, они с такой силой ударяли по ушам и сердцу, что я, ругая себя последними словами, отдал приказ ИИ отогнать всех монстров. Потребовалось выпустить весь оставшийся боезапас, поскольку на запах крови сюда устремлялось все больше и больше местных обитателей, достаточно любящих мясо гигантов, чтобы на время забыть о собственных распрях. «Идиот, придурок, у тебя же нет денег на счету, куда тебе заниматься благотворительностью?» Ругая себя последними словами, я покинул рубку и поплыл в сторону грузового шлюза, где залез в новый глубоководный батискаф 4-го поколения, стоивший мне весьма приличных денег. Я понимал, что пока кровотечение у гиганта не прекратится, придется расходовать дронов и торпеды зря. 4 мелкокалиберных установок, смонтированных при модернизации корабля, хватит только на то, чтобы отгонять мелочь. Они не справятся с крупными монстрами, которые сейчас пытались добраться до плоти гиганта, пугая остальных огромными телами и гигантскими зубами. Чтобы прекратить кровопотерю гиганта, я принял решение заделать его рану гелем, который был накачан внутрь моего корабля. Я знал, что при соприкосновении с водой он тут же вспенивается и отвердевает. Так что, по идее, им можно было заделать дыру в боку гиганта Хайдера, пусть и была она размером в 10 метров. Закачав под давлением в баллоны из-под кислорода гель, я, проклиная все и свою мягкосердечность в том числе, поплыл в сторону гиганта, который, лежа на дне, издавал громкие скрипы, которые становились все тише. Хорошо, что баллоны были большими и предназначались для батискафа, поскольку работать с ними из-за этих особенностей становилось проще. Не требовалось никаких вентилей и рычагов. Лишь одно нажатие активировало форсунку, и гель, моментально вспениваясь, устремлялся в огромную кровоточащую рану, которая вблизи выглядела просто ужасно. Видны были мышцы и знакомые мне белые волокна, которые двигались в такт дыханию гиганта. 10 вылазок мне потребовалось, чтобы нанести последний слой геля, закрывший рану, и не позволивший крови вытекать из гиганта Хайдера. К тому же сразу снизился накал страстей со стороны монстров, которые крутились рядом, отгоняемые дронами и пушками с корабля, а особо крупным и наглым особям доставалось от взрыва торпед. Следующие 4 часа я провел в воде, мотаясь от корабля к гиганту, чтобы сделать слой геля прочнее и больше, если тот начнет двигаться. В том, что он видит меня, я не сомневался, поскольку один из зрачков непрерывно следил за моими передвижениями. И когда я вылетал из корабля, заправив баллоны новой порцией геля, провожал меня взглядом до самого тела, вращаясь внутри глаза. Наконец работа была закончена. И я, вернувшись в рубку, без сил упал на кровать. Эмоциональное напряжение от боя с аквагетными, плюс тяжелая физическая работа на глубине, постоянно сопровождаемая риском, дали о себе знать. Поэтому, не шевелясь, с закрытыми глазами, я пролежал больше часа, пытаясь восстановиться. «И как там наш пациент?» Чувствуя, что силы возвращаются, я опустил ноги на пол и сел на кровати. «Объект стал реже издавать звуки. Вокруг него начали образовываться глыбы льда с вмороженными в них монстрами». «Что? Где?» Я быстрым шагом подошел к экранам, чтобы убедиться в правдивости этих слов. Наибольшая концентрация ледовых скульптур наблюдалась возле залепленного гелем бока, который, видимо, хотели прогрызть монстры. «Он же и меня мог вот так запросто превратить в ледышку». В голове мелькнуло осознание, к какой опасности я подвергался, приближаясь к этому гиганту. «Может, стоит свалить отсюда, пока он не пришел в себя окончательно?» Оставаться дальше было и правда опасно. Неизвестно, как гигант поведет себя по отношению ко мне после выздоровления. К тому же меня ждала теперь долгая и нудная работа по разделке кораблей аквагетнов. И все благодаря моему слишком доброму сердцу. Если бы не это, сейчас я бы уже купался в кристаллах, добытых с гиганта Хайдера, и бурил тоннели до его невероятных орудий, мощь одного из которых он наглядно сейчас демонстрировал. Оставшиеся в воде торпеды и дроны уже нельзя было забрать из-за особенностей их конструкции, поскольку однажды активировав, можно было с ними попрощаться. Поэтому, бросив прощальный взгляд на остающиеся в воде сотни тысяч кредитов, я направил корабль обратно к метке маяка. «Уй-у! Уй-у!» Только я попытался сдвинуться с места, как пронзительный звук разнесся по округе. Шел он явно со стороны гиганта. Я остановил корабль. Звук тут же прекратился, но стоило мне сдвинуться с места, как он тут же начинал вопить. А его невероятно мощный низкочастотный звук разлетался так далеко, что я побоялся уплывать. Еще не хватало, чтобы его заметили аквагетны и приплыли сюда. Пришлось вернуться обратно и замереть на том месте, где я был раньше. Час проходил за часом, но все мои попытки уплыть тут же пресекались его пронзительным звуком. Так что вскоре я смирился и стал ждать, не понимая, чего еще ему от меня нужно. Только когда спустя сутки от раны отвалилась корка пены, показав мне светло-синюю кожу там, где раньше была обширная рана, я понял, что гигант не хотел, чтобы я уплывал, пока он регенерировал ткань. Видимо, это отнимало много сил, и он боялся, что не справится со всеми монстрами, проявив недюжинный разум. Перед моими удивленными глазами он сначала осторожно двинулся вперед, затем вверх, словно проверяя подвижность, и, внезапно ускорившись, пропал из видимой зоны. «Наконец-то!» — обрадовался я, поскольку ожидание и правда затянулось. А мне нужно было еще перед возвращением хорошо поработать над останками аквагетнов. Направив корабль по координатам оставленного маяка, я передал управление ИИ, оставшись в кресле. Поскольку хорошо отдохнул, можно было просто смотреть по сторонам, не переживая за окружение. «Уй-у, уй-у». Раздавшийся звук едва не заставил меня подпрыгнуть на месте, когда вместе с ним на экранах возникло огромное тело, а мой корабль просто снесло в сторону гидравлическим давлением воды от неожиданно появившегося рядом гиганта Хайдера. «Вот балбес!» Выругался я на гиганта, который, изредка оповещая меня о своем присутствии, плыл рядом. Он сопровождал меня до места второго боя, все время находясь поблизости, внимательно смотря, как я гружу тела разведчиков и эсминцев аквагетнов внутрь трюма, чтобы разделать их, отбирая только самое дорогое. Движения его огромного тела периодически заставляли ИИ верещать, оповещая об атаках на щит корабля. Но я видел, что тот просто наблюдает, особенно оживляясь, когда я в батискафе выплываю наружу. В такие моменты он старался двигаться медленно и осторожно, подплывал ближе, словно пытаясь рассмотреть в воде ту мелкую букашку, которая плавает в его огромном мире. Странно было в эти мгновения ощущать на себе пристальный взгляд сразу трех зрачков. Но я старался не обращать внимания. Вреда он не приносил, а работы было много. Мне требовалось разделать еще целых два эсминца и три разведчика. Привычно захватив силовым лучом 10-метровый корабль, я подвел его к самому основанию грузового трюма, чтобы получить удобный доступ. И начал разрезать корпус аквагетно, добираясь до орудий и дорогих систем. Проходя ту область корпуса, которая обычно состояла из четырех пустых кассет, назначение которых всегда было для меня неизвестно, я, привычно взрезав крышку одной из них, с оторопью увидел, как оттуда начали выплывать зеленые кристаллы. Галладиум! Десяток секунд мне понадобился, чтобы сообразить, где я раньше видел подобную структуру и цвет, и закрыть дыру в кассете перчаткой батискафа. Затем я аккуратно заварил отверстие, срезав кусок брони с корпуса, и только после этого, выудив остальные четыре кассеты из корпуса эсминца, перенес их себе на корабль. Распотрошив первый из крупных кораблей, я приступил к следующему. Теперь, зная, что находятся в ранее попадавшихся мне пустых кассетах, вскрывая их с особой осторожностью. Во втором эсминце тоже обнаружился галладиум. А вот разведчики были пусты, так что я просто разрезал их и достал интересующие покупателей модули и системы. Кинув последний взгляд на всевидящий глаз, который продолжал внимательно следить за всеми моими манипуляциями, я вернулся на корабль и закрыл шлюз, чтобы внутрь закачало гель. Смотреть и вскрывать все кассеты было чревато потерей кристаллов, которые расплылись бы по трюму, а лазить и искать их потом было себе дороже. Так что, усмирив любопытство до возвращения на базу, я вернулся в кресло управления и, довольный собой, повел корабль к бездне.